Студия звукозаписи. Успеть, пока вертится круг и вьется магнитная лента, не ждать напряженном момента, когда остановится круг, успеть, пока кружится диск, но только не думать о диске, не думать все время о риске, что все не успеешь сказать. Не надо форсировать речь, и четко скандируя строки, старайся не думать о сроке, который тебе отведен. Спокойно выкладывай их, свои сокровенные думы, а все посторонние шумы сотрутся в положенный срок. Бесстрашно выстраивай в ряд свои путеводные вехи, а все шумовые помехи механик потом уберет. Расставится все по местам, и где-нибудь в памяти века проявится вся дискотека записанных им голосов. Но ты говори, говори, ты даже не думай об этом. Смотри, каким медленным светом наполнена рама окна. А ты не смотри, не смотри, как движется час календарный. Смотри, как медово-янтарный по дереву движется сок. Смотри, как решительно вдруг набухла апрельская зависть. И все не кончается запись, и плавно вращается круг.